Да и сидя на софе в этом странном доме и смотря прямо в лицо этому инопланетянину, она была отнюдь не безоружной. Под модным и шикарным синеньким костюмом на ее правой руке был спрятан легко выдвигаемый репульсор, подсоединенный напрямую к реактору в груди, как считала Таша, крайне эффективное оружие самообороны. А то опыт с Ванкодаром как-то не прошел, броня не всегда под рукой, но она работает над этим. Так что, слабоумие и отвага, нет, очередной холодный расчет и проверка Лысого, да и не только его. После ее вопроса атмосфера в комнате изменилась, давая ответы на многие интересные ей вопросы. «Да, Таша, не всегда», — очень спокойно подтвердил Лысый, продолжая опираться на трости и жутко улыбаться, смотря на нее с любопытством исследователя вивисектора. «Я ведь не святой и не герой, как ты, и я прошел немалый путь из мира, где многие существа побывали на моем столе, покуда я изучал их с интересом и прилежанием, присущим исследователю. И некоторые из этих существ были разумными, но почти все они не отказались бы убить, а то и закусить человеченкой. Мой родной мир, знаешь ли, не был столь мирным, как твой, Земля. Я бы не сказала, что он мирный, хотя в последние полгода ее стараниями кое-что кое-где и изменилось. Поверь, если ты можешь спокойно сходить в лес и тебя там не пытаются сожрать уже через добрую сотню метров от селения, то ты живешь в очень спокойном и мирном мире. Ау, вот тебе и ау. К тому же у нас расовый вопрос обычно был не в том, у кого кожа темнее и глаза не с тем разрезом, а к какому биологическому виду относится разумный. Таша аж присвистнула от откровения. Знаешь, а я бы очень хотела услышать о твоей родине. Чувствую интересное место. Поэтому переехал, не совсем, просто я заключил пару выгодных сделок. Сделок, намек был ясен, большего ей не скажут. Ты же понимаешь, что мне жуть теперь как интересно узнать подробности, да и посмотреть на тех же клонов. Понимаю, но ничего пока не обещаю. Пока, тут же ухватилась она за оговорку, а улыбка Безликова стала более человечной. Вот именно, Таша. И рад, что мы поняли друг друга. В ответ Старка обворожительно улыбнулась, намек был тоже более чем прозрачен. Кстати, к слову о клонах, имей в виду, что в 8 случаях из 10, Анна прекрасно справлялась с операцией по извлечению лишнего металла с последующим заживлением, а в 2 оставшихся, при небольшой помощи со стороны, могла легко не допустить фатальных для пациента последствий и после успешно довести дело до конца. Но и стоит учитывать, что отрабатывала она исключительно операции по помощи тебе, реального опыта у нее немного, преспокойно заявил Лысый и прорекламировал способности своей ученицы. Да, а хороший результат, отметила Таша, активно переваривая новые сведения, и перевела взгляд на притихших молодых. Я это учту. Да, она это определенно учтет. Как и то, что об истории Безликова, помимо нее, тут не знала разве что Дэнни Рент, и то явно частично. Как и то, что когда она дернула Лысика за несуществующие усы, почти все тут девушки воспринимали как угрозу именно ее, Ташу. Та же когтистая мелочь, чьи коготки спокойно режут новейший сплав ее брони, преспокойно бы кинулась на нее и не почесалась, а ее белокурая и периодически рогатая подружка смотрела бы на это и кушала попкорн. Причем, это случилось бы, вздумай напасть именно она, Таша, а вот то, что это сделает Лысый, явно даже не рассматривалось. Девушки знали и они его защищали, и доверяли. И сам этот факт говорил об очень и очень многом. Кстати, а вот бородка бы Лысику пошла. Учти, а меня ждут дела в ином месте. На этом ее знакомство с лысым пришельцем и закончилось, ибо он после попросту развернулся и ушел через заднюю дверь дома, оставив пару коробок на полу, но не свою спутницу, что элегантно проследовало следом, так и не выпустив свою Ношу из рук. Хм, вроде прошло неплохо, как думаете? А он всегда такой, ну, такой типа загадочный, холодный и весь в белом, спросила Старк, а то почему-то все еще было малость тихо, лишь только блондинчик преспокойно продолжал попивать свой чай, да еще одна блондинка выглядела расстроенной, кто-то точно надеялся на шоу, а ты бы предпочла его увидеть в темной мантии с резным посохом, последовал вопрос блондинчика. Хм, а хороший вопрос, костюм ему явно шел, протянула Таша. Вот и он так думает, выдал парень, а последовавшие комментарии девушек разделились, ибо многие считали, что в черной мантии Лысику тоже было очень даже зашибись. Удивительно, но данную версию особо рьяно доказывала металлическая скромняшка-расплывашка. А вот доклад в наушнике о том, что спутник на орбите не зафиксировал даже того, чтоб задняя дверь открывалась, не удивлял от слова совсем. Ну а чему удивляться, если тот же стратегически выгодно стоящий у самой входной двери костюм, тоже мало что может полезного засечь и сообщить. Видя из дома не заснять, даже в невидимых диапазонах, те же окна попросту как-то искажают фотоны, в лучшем случае размывая картинку. Со звуками тоже та еще хрень, причем, явно в одностороннем порядке, и в этом виновата отнюдь нетрадиционная звукоизоляция, она бы не была проблемой, хоть радиосигналы никак не блокируются, и то хлеб. Так что да, вот совсем не удивляло, да и не до того было, ибо девушки как-то резко тоже засобирались исчезнуть по своим делам, а она же еще с ними не закончила. Но Таша только и успела, что повелительно дать время одной красавице подумать над ее предложением о работе, как-то не сомневаясь в положительном ответе, да подарить тот самый новейший гаджет Говорунье, сходу загрузив на него нормальный синтезатор речи и настроив его, как случилось это. «Класс, я снова могу говорить, буха-ха-ха, трепещите», — возвестил о сём великом событии подарок. «Спасибо, Таша». И последовали пламенные обнимашки, подкачание головой Генриха, и вот тут-то реальная неожиданность заставила Старк малость зависнуть и чуть ли не оцепенеть, ибо игрушка в руках радостной говорушки при этом возьми, да лизни ее в щеку, ур, и издай странный звук. В комнате как-то резко стало вновь тихо, но Таше было вновь не до того, она уставилась на хорошо детализированную игрушку белоснежного дракона, а та в ответ вполне себе спокойно посмотрела на нее в ответ. «Дракон же живой, да», — нарушила тишину Старк, «ур», — ответил сам дракон и, довольно оскалившись, вновь лизнул ее щеку, ну очень длинным языком. Да, он определенно был живым, а еще над ее ошеломленным видом кое-кто самозабвенно заржал. И вы все были в курсе, что он живой, только и осталось констатировать Старк, смешков стало больше, даже вредный блондинчик не сдержал парочку таковых. Хе, да, живой, но думаю, это уже очевидно. И это не дракон, ее зовут Снежка, Белоснежка если точнее, и ты ей явно понравилась, иначе бы она вряд ли себя раскрыла. Ур, издала новый звук белоснежное чудо и извернула гибкую шею, посмотрев на парня. «Что, Ур, ты же сама уже спалилась?» — сказал он в ответ. «Вот только не пойму, зачем, Ур?» — кивнула то и, пожала плечами, или скорее крыльями. «Понятно, и что ему понятно, но спросила Таша не это, а в каком смысле не дракон, в буквальном, ибо она еще и портфель». Ответ парня под новые смешки ясности не внес. «Портфель?» — последовал закономерный вопрос, после которого Таше пришлось вновь застыть, ибо она так и продолжала смотреть на дракона, а тот после комментария стал прямо на глазах изменяться и становиться. Портфель, элегантным, белоснежным портфелем, который вполне самостоятельно перебрался за спину молодой китаянки и наделся. И правда портфель, пришлось признать очевидное, ибо безмолвно ржущая Ли не постеснялась покрутиться на месте, попытаться принять пару модельных поз и выдать через ее новую игрушку. «Правда она классная, Ур», — издалось подтверждение из глубин портфельчика. «Ну, так-то да, с этим сложно не согласиться», — признала Таша, начав отходить от потрясения. «А она огнем дышит», — ответ не заставил себя долго ждать. «Хм, огнедышащий портфель, это оригинально, Ур», — согласился портфель под смешки окружающих. «Ну хорошо, вы опять меня сделали», — признала Таша, встряхивая шевелюрой и отрываясь от вида молодой китаянки с пригорающим портфелем, и поинтересовалась. «А чем-нибудь еще удивите? Давайте, я уже готова ко всему». Как же она ошибалась? Вместо ответа, от явно все еще наслаждающихся ее обескураженным видом подростков, задняя дверь дома вновь открылась, и по коридору мимо гостиной в сторону входной двери промчался зеленый и благоухающий ароматами трав и цветов ураган. Но не возвращение в дом мисс Вселенная обескуражило, а последовавший в этот же момент доклад Дженнис в наушнике. «Мэм, ваш костюм подняли и переносит, прошу разрешения на более активные меры противодействия, а то даже выход пассивной защиты на максимум не принес результата». «Мэм, в каком еще смысле переносит?» Дженнис что, неожиданно научилась шутить? «В буквальном, мэм». Дальнейший взгляд на открывшуюся входную дверь дал ответ, но внес еще больше вопросов и заставил челюсть самопроизвольно отвиснуть, ибо на пороге стояла высокая, широкоплечья и подтянутая женщина, что преспокойно держала ее костюм под мышкой одной руки и букет цветов в другой, широко улыбаясь. «Леди Геркулеса, как я рада вас видеть!» — воскликнула открывшая ей дверь красавица и приняла букет цветов. «А как я-то рада, амочка!» — сказала женщина, став улыбаться только шире. «А у вас тут странные статуи стоят, пройти мешают. Или это посылка, мне ее в дом занести или тут оставить? Сие доспехи нашей гости, так что оставьте тут», — покровительственно ответила мисс Вселенная. «Хм, какие нынче забавные доспехи, вроде и гладкие, а колются». Выдало это чудовище, и Ташин костюм вновь был поставлен перед входом, как будто ничего не весил и не пытался поджарить державшую его женщину максимально возможным зарядом электричества, на что ей явно было плевать. С каждой минутой день Таши Старк становился все безумнее и безумнее, и ей это до ужаса нравилось. А ведь часы не так давно только пробили полдень, и до вечера было еще далеко. «Рихтер, зачем сюда явилась Таша, было очевидно, вот я и подумал, что нету смысла затягивать, она же не отстанет. К тому же она пользуется изрядным доверием со стороны моего молодого зверинца, вопрос был лишь в том, оправдает ли она его, или предпочтет навести на меня скрытый под рукавом репульсор. Хороший вопрос, правильный, и в целом вроде вышло неплохое первое знакомство. Правда, меня изрядно удивило, что вот Безликого она воспринимала вполне спокойно и в своей манере, а на Снежку же смотрела как на восьмое чудо света, тоже что ли драконов любит. Да и сама тварюшка удивила, а это о многом говорит, я же ее и создавал. Она оценила, что Старк не угроза и ей можно доверять, определенно. А могла ли Снежка ошибиться? Вот, кстати, тоже хороший вопрос. Но лицо Старк того точно стоило, как и ее отвисшая челюсть, когда она увидела Герку со своим костюмом под мышкой, вот что точно стоит потом перенести на бумагу, засунуть в рамочку и подарить Питу, да и Петра тоже оценит. Да кто угодно оценит. Хе-хе-хе, хи-хи-хи, вот мать точно оценила. Ладно, признаю, к такому я не была готова, только и выдала Старк, снова придя в себя, крайне быстро, кстати, и десятка секунд не прошло. А с чего столько удивления? Анна вон тоже сможет твой костюм поднять и переставить, отметил я очевидное. Правда, вряд ли удержит одной рукой и сможет размахивать как картонным, но поднимет, поднимет. Ты хоть представляешь, какой ток может выдать пассивная защита моей брони? А, так ее это удивило, ну тогда не буду ее расстраивать. Да и меня бы ток тоже не пронял, делов-то в землю отвести, да и зачем расстраивать Старк, если можно над ней еще поиздеваться. Например, представить Герку, честно сказав, что она обычный разнорабочий со стройки, что у нас тут делает ремонт, на заднем дворе делает, ну да, небось еще и голыми руками, не осталось в долгу Таша, ну да. Чуть ли не хором ответили я со зверинцем, продолжая над ней потешаться. Это закономерно привело ее к вопросу, что же, блин, у нас на заднем дворе-то, ну мы ей показали. Вот тут 10 секунд ей было уже маловато. И пока Таша залипла на вид двери без стен, за которой пропали Герка с Аморой, а также играла в гляделки с Флорой и дивилась моему пеньку и цветочкам с огоньками, я наставлял свой зверинец на добрую дорогу в подземелье. Ибо пока мы тут лясы точили и над Старк издевались, одна бабочка малость учудила. Ну, как учудила, именно чтобы этого и не произошло, вон в той коробочке сверху над ошейниками для деток лежал еще и шикарный такой ободок. Но, как-то поздно я подумал о том, что двухсторонняя эмпатия может сыграть злую шутку даже с такими детками. Мда, нехорошо получилось, благо никто сильно не пострадал, а лекарства как раз сейчас туда и отнесут. Моих наставлений Старк явно не заметила, бегающие по клумбам цветы были малость интереснее, и обратила на нас внимание лишь тогда, когда мой зверинец стал с ней прощаться и вновь малость зависла, когда девушки исчезли в портале под пафосное высказывание ли из ее новой игрушки. «Ну что же, мстительницы, выдвигаемся, ур!» Вторил ей рюкзак, и портал закрылся. Повисла тишина, а я остался со Старк наедине. «Расслабься, Таша, это просто совпадение, они не знают про инициативу». «Не знают, а мы ее случаем не сломали?» «Да нет, это же Старк, тут и до нас все уже было сломано». «Да, и я очень надеюсь, что и не узнают. Причем, как можно дольше не узнают». Сделал я очередной такой жирный намек, а женщина вновь показала, что может крайне быстро переваривать новые откровения, ибо не прошло и пары секунд, как она мне выдала: «У парочки лысых на это может быть своя точка зрения», на что я лишь головой покачал. «Нет, Безликий тоже предпочтет, чтобы они держались от подобного подальше. Тут проблема скорее в том, что сами девушки не откажутся в это влезть», на что Старк согласно кивнула. «Одноглазую я предупреждала, но зная ее, не факт, что это поможет. По крайней мере в случае с твоей рыжей невестой и ее, хобби. И об этом, значит, уже догадалась. Ну, а что еще тут сказать? Ну вот тут было несложно догадаться, тоже верно. В отличие от этого, она указала на цветы и флору. А чего такого-то? Цветы бегают, воскликнула в ответ Таша. А, то бишь флора, висящая рядом, ее уже не смущает, и она главная причина, почему я вообще позволил Старк выйти на задний двор, чтобы оценить ее намерения и помыслы более точно. Ну, а что, она проверяет меня, я проверяю ее, все честно. Тем более что, а они еще и танцевать умеют, мне явно нравится издеваться над людьми. Правда, для этого надо попросить ту же Амору спеть, или Сабрину прочесть пару сказок. Мисс Вселенную, Таша указала на дверь портал, а я кивнул. Она же тоже не отсюда, да, я вновь кивнул. И она вчера явно произвела фурор на приеме своего имени. Протянула Таша, слушая очередной доклад в ухе, а удобно. И еще бы Амора этого не сделала, ей для того даже не надо было под конец вечера выходить на сцену и петь. Из-за чего за ней теперь явно не только все модные журналы гоняться будут, но и аудиостудии. И шутки шутками, а поговорить о серьезном надо, ведь недаром же Таша сюда прилетела, взяла у меня образец волос, подсунула лишний договор Анне и новую игрушку Ли, замечу, хорошо экранированную от электромагнитного излучения, иначе игрушка вряд ли бы дожила даже до портала занозы, у Ли вообще особые отношения с электротехникой, и Таша это учла, а то толку тогда от этого жучка. Кстати, надеюсь, что твой подарок Ли кроме тебя никто другой не сможет прослушать и отследить. Мой вопрос Ташу не смутил совершенно. Обижаешь, Рихтер, разумеется, не сможет. По крайней мере, пока кто-то вновь не запустит в мою систему свои черные ручонки или пока ее не ломанет что-то, на голову превосходящее все, что есть сейчас у человечества. Заявление обнадеживало. Как и надеюсь, что Фьюри ничего не узнает о том, что ты сегодня увидела или услышала. А вот сейчас и правда обидно было, возмутилась женщина. После очередной пикировки, где Старк прошла проверку и Флорой, мы вновь переместились в гостиную. Вот, передай своей паучьей невесте, мне в руки попало нечто похожее на большую флешку. Это модем для соединения, через мою спутниковую систему Оракул, там она найдет обещанные исходники Джиннис и пару ее альтернативных сборок. Там же она увидит и текст договора о своем найме на должность младшего научного сотрудника на полставки. У меня тут в моей новой башенке, знаешь ли, 30 этажей лаборатории планируется. Понятно, хм, интересно, а как громко будет пищать Петра, когда я ей это передам? И ведь она, как и Анна, вряд ли откажется от предложения Старк. Плохо ли это? Вряд ли, а польза очевидна. Ну а слежку и навязчивое внимание еще и со стороны Железной Леди, я переживу. Тем более, что после этого Таша начала окучивать уже меня. И нет, не из-за безликого, моего заднего двора или иных пришельцев, а Пита. Таша планировала с ним как можно скорее помириться, а меня привлечь, дабы я в этом деле помог. Приготовил для них двоих ужин, предварительно поговорив и подготовив самого парня, ибо мы с ним вроде как реально хорошо ладим. А там уже она сама покажет ему свой шикарный арк-реактор, которым можно спокойно запитать не только весь Нью-Йорк, но и чуть ли не всю страну. Я тебя понял, и я могу попробовать с ним поговорить. Но, поняла мой намек Старк, он на тебя все еще реально зол, и тебе надо будет начать с извинений. А зачем я, по-твоему, планирую этот ужин? Реальных извинений, Таша, а не тех, где ты вставляешь через каждое второе слово «я», Старк поморщилась. Да, кажется, с извинениями у нее было туго, точнее в прошлый раз они у нее не то чтобы удались от слова вообще. Он тебе и об этом рассказал, и ты реально лоханулась с клубникой, она вновь поморщилась. Ну забыла я, что у него на нее аллергия, чего такого-то, зато я помнила, что он к ней неравнодушен. Я улыбнулся. А хочешь, я добавлю к твоим извинениям еще одну баночку производства безликого, после которой его аллергия попросту исчезнет. Таша не то чтобы долго думала над моим предложением. Ну хорошо, мелкий вымогатель, и назови уже свою цену. Ну, я и назвал, ибо прекрасно знал, что хочу получить от Таши Старк. Да, такая вещь есть. И этим я вновь за этот день явно смог ее удивить и озадачить, что логично, я же попросил у нее авиастабилизаторы, также известные как «Зачем тебе мои репульсоры?» Я пояснил точнее, добавив вводных и постаравшись максимально грамотно обозначить специфику, ибо мне нужны были не просто ее репульсоры, а их аналог побольше, который будет еще и колесом, из-за чего до Таши крайне быстро дошло. «Тебе настолько понравилось мое летающее кресло, что ты теперь хочешь и летающий автомобиль. Ну, почти дошло. И, пожалуй, ей не стоит знать, что ее летающее или точнее парящее кресло, а еще точнее его начинка, пока так и лежит разобранная до винтика в гараже и, чую, лежать там будет еще очень долго. Так что, скорее Безликому очень понравилась летающая машина Колсон, а я теперь хочу свою собственную. Таша приподняла бровь. У щита есть летающие автомобили, она не знала, я улыбнулся. О, у них даже и летающие авианосцы есть. Да, мне точно нравится шокировать людей, а еще у меня теперь точно будет летающее авто. Но, к сожалению, я так и не успел даже начать обсуждать его специфики с Ташей. Ко мне пожаловали долгожданные гости, что явно малость задержались. Им не понравилось, что входную дверь перегородил кое-чей костюмчик. Эй, Старк, коль уж приперлась к моему будущему мужу, в мой будущий дом, так хотя бы имей совесть не перегораживать проход своими железками. Да, Эмми это совсем не понравилось, а то не пройти, не проехать. И не то чтоб нельзя было пройти, но костюм же ведь еще и током бился. Да и может быть кто-то просто вредный или вживается в роль будущей первой жены, что вот тоже не исключено. Братик, я дома, а вот Неру, в милом черном платье и с пушистым черным рюкзачком за спиной, наличие препятствия не смущало совершенно. Она его легко преодолела и была мною обнята, поднята и оставлена в этой выгодной и удобной во всех смыслах позиции. Совесть, это что-то съедобное, не осталось в долгу, Старк. Блондинчик, а у тебя разве была еще одна сестра? Нера ей улыбнулась. А семейное сходство налицо. Не ерничай, Старк, и лучше убери уже с прохода свой металлолом. Зрачки Эммы сузились, а то вот попрошу. Она посмотрела на меня, но осеклась и выдала явно не то, что хотела. Нашу телохранительницу избавиться от этого недоразумения, и кивнула на стоящую позади нее и сестры тень, но в ответ Таша лишь усмехнулась, а было бы забавно на это посмотреть. Разве, тень же, так она и этого не знает, и новый отчет явно не спешит приходить. А еще, кажется, Эмма и правда не в духе, с чего бы, а вот это ты зря, чуть ли не прошипела Фрост и посмотрела на тень. Моя дорогая жуть, ты бы не могла хотя бы здесь подсобить, а? Выдала она и указала на костюм железной леди взглядом. Да Эмма же реально на взводе. Неожиданно. Тень же посмотрела вначале на Эмму, затем на препятствие, а затем на меня с немым вопросом во взгляде, но я лишь в ответ плечами пожал, пытаясь вспомнить, а я хоть раз видел Эмму в ярости, кажется, это впервые. И дело явно не в Старк. Тогда в чем? Не получив от меня прямого приказа, японка повела себя тоже интересно. Она вновь посмотрела на костюм Таши, потом склонила голову к левому плечу. Последовали звуки металлических щелчков от перебирания пальцев ее левой руки. Затем она склонила голову к правому плечу. Вновь последовали щелчки, но теперь уже от пальцев правой ладони. И вот под конец она выпрямила шею и зашелестели уже ее лезвия. И, кажется, только в этот момент до Старка дошло. «Стоять, я уберу». Ее костюм стал резво раскрываться. «Умница», — сказала елейным голосом Эмма, проходя мимо и победно улыбаясь. «Ядрить тебя за ногу, Рихтер, откуда у тебя тут еще одна с такими когтями? И что ты нашел в этой стерве? Попрошу без оскорблений, Старк», — выдала гордо стерва, что уже разувалась. «Да они как-то сами нашлись», — честно ответил я Таше на оба вопроса. «Ага-ага, так я тебе и поверила». А вот это уже ее проблемы, верить мне или нет. Хи-хи-хи. Пока Таша портила мой газон своей тяжелой поступью и вновь выбиралась из костюма, я поинтересовался у своих сестер. А что с Эммой? Смертные и их дрязги, пожала плечами Нера, что ясности не внесло, в отличие от ответа Сабрины. Перед выездом нам попалась ее старшая сестра, а они, не ладят. Вот как, Хаэм, это многое поясняет. Что-то семейство Фростов мне уже заранее не нравится. Знаете, а мне было очень интересно и любопытно наблюдать за Эммой с новой стороны. Злая Эмма, это интересно, но да, малость стервозна и чем-то похожа на Эмму после истерики. И ведь ей бы ничего бы не стоило вполне буквально заставить Ташу делать все, что она только пожелает на крыльце, как и после. Но нет же, вот свою силу она принципиально не использовала, причем именно потому, что была зла и могла наломать дров, что прекрасно понимала, но все равно хотела на ком-нибудь сорваться, так что Таше не повезло. Да и тень там как-то отметилась, видимо, не спустив с лестницы или не порезав на кусочки старшую сестру Эммы, но японка предусмотрительно убежала к себе на чердак, у нее там пауки несмотренные были и гамак нележаный, так что отдуваться пришлось в основном Старк, ну и мне, но в ином смысле, из-за чего их забавные совместные пикировки, где они пытались поддеть друг друга, длились до тех самых пор, пока Эмма не получила вкусный десерт, крепкий кофе и легкий расслабляющий массаж плеч, вначале мой, а затем и Амарин, что тоже вернулась в дом, явно закончив прикидывать вместе с Геркой, где у нас там в будущих купальнях втиснуть еще и джакузи, да так, чтоб это еще и хорошо смотрелось. Хм, за каких-то 2,5 часа решили, а быстро. Но вот Эмма сменила гнев на милость, даже чутко пожаловалась на свою старшую сестру, некую Адрианну, и меня наконец-то решили посвятить в их новую забаву, игру в куклы. Ну и Ташу, коль она до сих пор не решила от нас свалить, хотя ей на это уже пару раз недвусмысленно намекали. Куклы, удивилась Старк, когда на столе появились именно что куклы и фигурки. Фигурки были в основном из дерева и латуни и представляли животных по большей части не с земли, а вот именно куклы могли быть как просто тряпичными, так и составными, причем очень сложными, состоящими из множества различных частей, дабы те были подвижны. Плюс куклы могли иметь и наряды, а Амора явно не слабо так потрудилась, над некоторыми из них, демонстрируя ребенку, как те могут выглядеть в конце, ибо было несложно найти те, что делала исключительно Нера, как и те, к которым она просто местами приложила руку, а затем Амора доделала их до чуть ли не произведения искусства. Драконы, лошади, пегасы, ледяные гиганты, ангелы, инхири, великаны, что оказались гномами, всякие монстры и многое-многое другое. Ну да куклы, мы же тебе прямым текстом сказали, что будем играть в куклы, заявила гордо Эмма. Ты точно гений, Старк, хм, играть в куклы, это что-то новенькое, пробормотала Таша, с любопытством рассматривая дракона и шевеля его крыльями. Новенькое, а во что же ты играла в детстве? У тебя что, даже солдатиков не было? Ну или хотя бы Кина и его подружек Барби? Кажется и правда удивилась Эмма. А, отвлеклась от дракона Таша и оскалилась. Нет, не было. И в детстве я любила паять печатные платы и собирать электродвигатели, как и все остальные запчасти моих машинок, а затем устраивать им гонки и аварии, а затем чинить и снова устраивать аварии. Фи, почему-то, я не удивлена, и ты многое упустила. Да, и что же? О, сейчас ты это узнаешь. Теперь уже оскалилась Эмма и достала из сумки кубики и листочки. Но для начала я тебе расскажу, как в наших играх надо создавать себе персонажа. Буквально через минуту Таша заявила. Эм, я малость в курсе правил подземелья и драконов. А я вот нет, честно заверил я. Оказывается, я вот тоже не знаю, как играть в куклы. И что еще за подземелья и драконы? Мне объяснили, как и объяснили то, что взяли основу из местной земной ролевой настольной игры, а потом малость переделали ее под себя, взяв истории из малость другого места, вполне реальной истории Асгарда. Смысл был достаточно прост. Создаешь персонажа и идешь в поход за славой и честью, ну или своей погибелью, тут уж как лягут кубики. Но главное в этом было другое, а именно то, что было еще одно важное отличие от этих самых местных земных подземелий, которые были явно ориентированы на силу воображения сидящих за столом. Ну что ж, отважные герои, начало наша ведущая Амора. Сегодня вы примете участие в походе на ледяных гигантов и их столицу, где великий один всеотец отнял у их царицы, известный как Лафея, ее ларец, ларец из вечных зим, что мог принести стужу в целый мир. Посмотрим, сможете ли вы, будучи отважными воинами и воителями армии царя или ее союзниками, помочь ему и в этот раз повторить свой подвиг. Иль девяти мирам придется пасть и погрузиться в тьму и стужу. После этих слов с ее пальцев начали срываться заклинания, а куклы стали оживать. Так это роботы, удивилась Таша. Лишь куклы, самодовольно оскалилась Фрост. Значит, телекинез, с ее сражение началось на ледяных равнинах пред Великим Градом. Продолжила Амора, а следующие заклинания создали над столом иллюзии этих самых равнин, где куклы стали занимать свои места. Голограммы, а что создает проекции, иллюзии? И ты что, никогда магии не видела, Старк, ПФФ, ХМ, оригинально. Берешь старую историю и персонажи из нее или создаешь своих, а после стараешься повторить былое, по ходу дополняя. И лишь твои действия и кубики решают, как именно пройдут древние сражения в этот раз. Мне понравилось, и в этот раз кубики были беспощадны. Помимо того, что один ослеп даже не на один, а на оба глаза, еще и Фридга пала, и может быть мы и могли бы победить, но неожиданное предательство великой воительницы и валькирии леди Фрости и ее вероломный удар в спину леди Старки, а также последующий союз с богиней смерти и тьмы Нокс Олимпа, что изначально прибыла как союзница, чтящая старый договор, но в итоге польстилась на мир стужи и смерти, и вкусняшки Нири от доброй тети Фрост, решили дело. Войска асов разбили, а я, один из командиров Эйнхериев и моя старшая сестра Валькирия, попали в плен к этим вероломным предательницам. Но мне все равно понравилось, да и тюрьмой меня не испугать, мы еще побарахтаемся. Ну, в следующий раз, а то игра и так затянулась до позднего вечера, да и Амора явно намаялась, творя столь большое количество чар, хоть ей и явно нравилось быть ведущей и разыгрывать куклами и простенькими иллюзиями сцены баталии и действия игроков. После этого дела мы еле вытолкали Старк, а то что-то она засиделась, так еще и намекала, не нужен ли мне тут второй мультимиллиардер на втором диване, и нет, не нужен, тем более, что у нее тут, вроде как, целый небоскреб ее имени есть. Так что она все же свалила, но обещалась снова заглянуть в гости. Мда, буду считать, что контакт с ней все же наладили. Да Эмма явно все же покопалась у нее в голове, что и подтвердила. Она пока не собирается делать ничего против тебя, кроме как собирать информацию и присматривать за молодыми, в основном за Анной и Петрой, она считает себя их должницей. А еще у нее та еще каша в голове. Так что с тебя массаж. Ну массаж, так массаж, мне не сложно, а ей приятно. Хорошо, значит все прошло неплохо. Это да, а теперь, мой дорогой женишок, пока мы одни, Сабрина взяла Неру и пошла на задний двор читать сказки, а Амора увязалась следом, давай ты мне расскажешь об этой твоей руке. Пришлось рассказывать уже в третий раз за день, второй был, когда я пришел к Картеру, а там тоже был тот еще бедлам, о чем мне ей тоже пришлось местами рассказывать, но не так много, как о моих новых детках и чё. Эмма вообще конкретно насела на меня по поводу моих планов на них, а после, неожиданно и безапелляционно, заявила, что поможет. Интересно, это из-за того, что ей не очень понравился рассказ о знакомстве зверинца и бабочки. А то, как по мне, оно прошло неплохо. Глава 22. Бабочка. Рука. Что такое рука? Для кого-то незнающего, это просто слово, обозначение части тела или какая-то метафора в лучшем случае, но для знающего, это обозначение силы, страха и самой неотвратимости смерти, их или их врагов. А для иных же, членов самой руки, это все. Для чего так особенно? А как иначе? Ведь ее вырастили в руке. Иного она не знала и даже не помышляла о ином. Зачем? Она же впитала саму суть служения руке еще с кровавым молоком женщины, похищенной дабы вскармливать ее, и с примером перед ее глазами в лице остальных служителей. Как вообще может быть что-то иное? Тем более, что в последние годы своей недолгой жизни и служения, Чо занималась именно тем, что по бином не думали и другие, те, кому не повезло быть рожденными в руке, но кому повезло быть отобранными из сотен иных, слабых и никчемных, дабы проявить хоть толику силы, пройдя первое из испытаний, но не последнее, тем самым встав на путь служения руке и ее госпоже Александре, путь всей ее жизни. Да, Чо была рождена в руке и ее научили гордиться этим, хоть и не скрывали, что сам факт ее рождения и татуировка на шее означали чью-то ошибку, слабость, а в руке не было места слабости. Но благо ошибки порой можно было исправить или использовать на пользу, и она была тому живым примером и доказательством. Ее путь, как и путь любого члена руки, это путь силы и служения высшей цели. И на этом пути даже смерть уже не была препятствием, ибо пальцы руки давно победили смерть и двигались дальше. А им же, воинам и служителям, повезло стать теми, с кем пальцы делились толикой своей силы и мудрости, позволяя им идти следом в вечность, разумеется, если они были того достойны. И Чо собиралась идти как никто, что и старалась доказывать как можно чаще. Быть лучшей, быть сильнейшей, быть вернейшей, но и покорнейшей, чтобы как итог стать одной из фаланг, затем перстов или даже одной из служителей, а после, при толике удачи и огромного упорства, возможно и правой рукой госпожи, ее мечта, мечта любого. Но для начала надо было хотя бы быть замеченной и отмеченной, а это требовало времени, сил и терпения, ибо госпожа бессмертна, а она сама пока молода и неопытна. И именно в бессмертии пальцев и неоспоримой силе руки ее и заставило усомниться это чудовище, этот лысый монстр, чьи слова наверняка были лживы, как и его действия. Но чертов монстр, а ведь не далее чем трое суток назад, все казалось столь нормальным и привычным, разве что как-то рано случился очередной переезд, вдобавок к начавшейся подготовке к большому жертвоприношению, да и старшие упоминали, или точнее младшим вышло подслушать куски различных разговоров там и тут, а после собрать их воедино и узнать, что где-то там, на совсем другом материке, в Нью-Йорке, случилось нечто, из-за чего погибли воины Руки и не кто-то из рядовых, такое бывает и достаточно часто, но нет, там погибли именно что многие фаланги и даже пара перстов, причем, те умерли окончательно, в деле были явно замешаны эти глупцы, чистые и им уже вовсю мстили, причем, совместно с другими кланами, а потому и беспокойства не было, просто пришло время очистить мир от чистых, давно пора, в связи с чем появились новые младшие, споро присланные из Китая, которым быстро указали их место, а также на миссии отправилось несколько отрядов старших, что ушли искать и уничтожать чистых, но уже в Европе. Логичный, необходимый и очевидный шаг, в который большое жертвоприношение прекрасно вписывалось. Да, беспокойства не было, пока их всех неожиданно не призвали служители в святая святых, подземный храм. Вот это уже было событие из ряда вон, ибо Чо могла легко пересчитать по пальцам одной руки все те случаи, когда ей довелось там побывать, и то было ой как непросто заслужить. А тут призвали всех от мала до велика, что попросту не могло не беспокоить. И, разумеется, причин им, младшим, никто не сказал, а они и не спрашивали, а те же, кто хотел спросить, быстро передумали это делать. Ну а паре особо дурных или скорее совсем зеленых помогла в этом затрещина, ведь все, что им положено знать, скажут и так, ну или они догадаются сами. Почти сразу стало ясно, что на них, на Руку, кто-то вновь осмелился напасть, ибо они сходу были включены в организацию обороны и перевозку всего необходимого через портал с их новой базы, в том числе и будущих жертв ритуала. Напряжение буквально витало в воздухе, будто передаваясь от самой госпожи всем остальным. И тут затряслась сама земля. Последним приказом, что Чо получила лично от одной из старших служительниц, было не путаться под ногами и позаботиться об остальных, пока они разбираются с угрозой, четкий и понятный приказ. И может быть сама Чо и мечтала бы встать вместе с остальными защитницами, все же она была лучшей из младших, даже уже участвовала в миссиях, следила за обозначенными целями, помогая нескольким старшим, даже сама, лично, смогла пару таких целей устранить, в последний раз аж полностью сама, без присмотра и советов, а значит, имела за спиной какой-никакой, а опыт, но приказ был дан и его надо было исполнить, надо ли говорить, что больше она той служительницы не видела и не слышала, зато вот звуков битвы они все наслушались с лихвой, как и прочувствовали тряску, как и несколько из младших пострадало, из-за начавших падать с потолка кусков этого самого потолка, так что Чо изрядно пришлось потрудиться, дабы не допустить еще больше жертв и обеспечить порядок, исполняя приказ, который никто не отменял. Но вот, все звуки боя стихли, как и прекратила дрожать земная твердь, а им на смену пришло что-то иное. Как и чем их вырубили, Чо так и не поняла, возможно колдовством, ибо просто в один момент странные звуки дошли до их зала, а после наступила тишина и темнота, сменившаяся пробуждением уже в ином подземелье, где их стало почти в два раза меньше, все новенькие, которые не тренировались и тройки лет, исчезли. Зато появились монстры, их сторожа и охранники, вместе с вопросами, но без ответов, покуда к ним не пришло это чудовище, еще один монстр, но в обличье человека, что властвовал над всеми остальными и которому было глубоко плевать на все ее потуги его прикончить, он даже позволил попытаться, в чем она теперь была полностью уверена, еще бы ему не позволить, ведь монстр был не только лысый безумен, но и коварен, и бессмертен, что он и продемонстрировал, как минимум обычное оружие ему явно было нипочем, а иного у них и не было, она же, демоны его задери, проткнула его сердце, вырвала кадык, всадила отравленную иглу прямо в артерию, так еще и точно поразила мозг, а ему хоть бы хны, он же даже не покачнулся, да и крови не было, а все его раны заросли прямо на глазах, тут и до тупого дойдет, что даже накинься они все вместе и, ни вариант, ни после оценки сил монстров-охранников, которые никуда не делись и тоже тогда не шелохнулись, почти сразу стало понятно, что лысый монстр с ними попросту играл и развлекался, словно паук над мухами в своей паутине, победитель над побежденными, или скорее демон над своими жертвами, а то и закуской. Последнее явно было ближе всего к истине, ибо этот монстр, как и положено демону, говорил сладкие речи, завлекая могуществом и силой, даже подогревая Надежду и, отвечая на ее вопросы, требуя взамен ответы на свои. И она отвечала, готовая пожертвовать собой ради благополучия остальных, последний приказ никто не отменял. Монстр шел, говорил, спрашивал, показывал, рассказывал, надел на нее этот чертов ошейник и установил правила, правила, по которым им теперь следовало жить, иначе он будет их пороть. Звучало смешно, но смеяться как-то быстро расхотелось, ибо было в его словах что-то, что заставляло относиться к угрозе более чем серьезно. Особенно, к словам о кексиках, почему-то в том, что эти самые кексики будут, она не сомневалась, но как бы в них ни оказалось начинки из их же собственной плоти и крови. Все слова монстра нервировали, а ее сознание судорожно искало пути к спасению, но, как всех или хотя бы их часть спасти, получив шанс на побег, не играя при этом по правилам монстра, было совершенно непонятно. Они были в западне и во власти безумца. Да, однозначно безумца. А как иначе? Исправить то, что с ними сделала рука. Ничего она не делала. Рука – это все. Помощь найти место в мире, оно и так известно. Было известно. А еще он собрался их учить и смотреть, как они будут пытаться от него убежать. Безумец. Монстр. Что явно не лгал. Как минимум в том, что он сразился с рукой и победил. Доказательством была сама их темница и его трофей, которые он разбирал прямо при ней, многие из них она узнала, да и не только их. И как оказалось, он не лгал еще и в ином, в том, что мог дать силу. Правда, перед этим пришлось пройти через страх. Нет, не так, страх, настоящий ужас, парализовавший саму душу. Ужас, что заставил ее измениться, буквально. Ужас, которому на смену пришли теплые объятия госпожи, от которой волнами расходились, доброжелательность. И забота, да, они, и они не хуже страха заставили Чо застыть в оцепенении. И нет, то была не госпожа, ведь госпожа бы никогда не обняла ее, разве что во сне, приятном сне. Вырваться из этих объятий было сложно, во всех смыслах сложно, видимо, в этом и был весь смысл. Вот только, как оказалось, вырвалась она лишь для того, чтобы вновь быть застигнутой врасплох. Ибо это лысое чудовище, этот монстр, сделал вновь нечто безумное, он извинился, даже голову склонил. Да что там, он же при этом еще и позволили ей почувствовать, что он искренен в своих словах. Ну или эта тварь попросту могла еще и свои эмоции подделывать, ибо вот скрывать он их точно мог, что там же и продемонстрировал, пока пояснял ей суть того, что с ней произошло. Некоторое она не поняла, хоть он явно и пытался пояснить попроще, но на практике то дошло даже быстрее. Как-то сложно было не заметить, что само мироощущение и восприятие изменилось, как и многое другое. Новые чувства сбивали с толку и мешали сосредоточиться даже ей, и это еще слабо сказано. Ведь у нее было, как сказал монстр, нечто вроде сенсорной перегрузки, что бы это ни значило, но ощущалось в полной мере. Проще всего было со зрением. Все вокруг просто стало четче и ярче. Главное было не заострять внимание на деталях и фактуре, а то, как оказалось, она теперь могла не только прекрасно видеть в темноте, но и гораздо дальше, или все же четче, рассмотреть рисунок хитина на спине паука, что был в противоположном темном углу зала, это же четче, да, а вот со звуками и обонянием было уже сложнее. Но со слов монстра, скоро ее и до того хорошо развитый мозг адаптируется и установит новые границы фильтрации информации от органов чувств для ее сознания, что бы это вновь не значило. А еще он сказал, что после небольшой практики она сможет уже сама для себя выделять как запахи, так и звуки, вот это она поняла. В конце же он добавил, что благо они в подземелье, а тут относительно тихо, да и не помойка, хоть и разруха. Как оказалось, это сильно так относительно, особенно, если ты теперь не только прекрасно слышишь, как колышется твоя одежда и ее ткань трется о твою кожу при малейшем движении, но и как ползают мелкие насекомые по коридору, за стеной. Как еще раз пояснил шепотом монстр, это из-за того, что ее мозгу нужно время, дабы вновь нормально начать разбираться со звуками и ей скоро станет легче. Он не солгал, стало, правда, только со звуками, ибо новооткрытый мир запахов впечатлял не меньше, как и ужасал, ибо поначалу что казалось, что тут даже сами стены были пропитаны кровью, что отчасти подтверждало более острое зрение. И ее изрядно удивило, что монстр вообще не имел запаха, как и женщина за ее спиной. Последнее точно, ибо из объятий девочка, может, и вырвалась, но руки женщины как итог все равно оказались на ее плечах, и они однозначно не имели запаха. Ну, кроме ее собственного, женщина пахла лишь самой Чо, что, почему-то, радовало. Но к черту звуки и туда же запахи, ведь было еще и два новых ощущения, одно под кожей, а второе внешнее, чувства, чужие чувства. Даже у местных насекомых они были, и они у них были одинаковыми, нет, общими, и общими в том числе и с монстрами-охранниками, ну и до чертиков странными, чуждыми. А чувство же под кожей было ощущением ее новой силы, силы, способной покрывать ее тело защитной пленкой и делать острее ее новые когти, что, со слов монстра, лишь вершина и самый простой, инстинктивный способ применения. А еще эта сила ей явно досталась от кого-то из ее биологических родителей, вероятно, матери. И эта сила была, демоны задери это чудовище, ярко-розовый, под цвет бабочек на ошейнике, волос и глаз, что явно забавляло монстра и что наверняка лгал, якобы не приложив к этому моменту руку, и что вновь ошарашил под конец своих пояснений, разрешив ей опробовать на нем свои когти и заверив, что даже женщина за ее спиной, Нярла, вмешается лишь после второго удара. Удара, что Чо так и не нанесла, ни второго, ни первого. А на вопрос «почему?» не смогла бы ответить, даже если бы очень захотела. Может, из-за отголосков чувств женщины за ее спиной, она бы вот точно не одобрила ее удар, что не скрывала, молча, как и не переставала с самого начала проецировать на Чо чувство заботы, спокойствия и безопасности, которые буквально обволакивали девочку и в которые ей помимо воли хотелось окунаться, из-за чего приходилось себя одергивать, получалось не очень, ибо то и дело вмешивались новые ощущения, а чувства женщины успокаивали. А может, она не ударила потому, что это бы не помогло? Да, определенно из-за этого. Чертов монстр же бессмертен и чертовски коварен, что и подтвердили следующие события. Да, именно так и никак иначе. И ей бы стоило догадаться, что что-то не так, когда она только вышла за дверь центрального зала подземелья и не обнаружила там своих сопровождающих, тех, кто, если что, должен был занять ее место и позаботиться об остальных. Зря она подумала, что те просто дали ей время собраться и приспособиться, ибо даже после ухода монстра, чтобы попросту выйти из зала, ей потребовался почти час, в основном из-за парочки громадных скалопендр, что остались следить, дабы она ничего не умыкнула. Поначалу те были слишком громкими, особенно, когда начинали двигаться синхронно с ней и стрекотать, а в остальное время только и делали, как противно шелестели своими лапками. И Чо ни за что не признается, что именно это и помогло ей привыкнуть к громким звукам, как и к резким запахам от прожигаемого их слюной камня. Чтобы добраться до их казармы, потребовался еще час, за который она уже сносно освоилась с чувствами и так и не встретила никого из своих подчиненных, что тоже должно бы было ее насторожить, но ей было не до того. Как оказалось, ее оставшиеся к концу пути с монстром сопровождающие бежали в ужасе еще тогда, когда активировался тот амулет, как сказал монстр, древнего рассадника Блох. Не мудрено, она бы тоже побежала, вот только тело не слушалось, но главное было и не в этом, а в том, что сбежавшие уже все рассказали остальным, и у нее была эта гребаная эмпатия. К тому же сложно было не заметить, что сама Чо малость изменилась, новый фиолетовый цвет волос и зрачков бросались в глаза даже в полумраке подземелья, да и белоснежные ноготки казались накрашенными, ага, если бы, хотя ладно, когти ей нравились, в чем бы она тоже не призналась. Оказывается, чувства других могли оглушать не хуже их голосов и запахов, а еще они имели направленность, что тоже было тем еще открытием, как и их огромное разнообразие, ибо их нельзя было мерить простыми категориями вида: страх, гнев, грусть или радость, что новоявленная эмпатка и поняла в полной мере, зайдя в казарму, где она открыла для себя все оттенки страха, от простого беспокойства до полнейшего ужаса, переходящего в отчаяние и обреченность. Да, чувства нельзя было мерить лишь категориями, ибо они имели и оттенки, и переплетения, да, определенно, и это было тоже тем еще открытием. А вот то, что лидеру нельзя показывать свою слабость, волнение или страх, особенно тогда, когда страх и беспокойство заполоняют сердца и умы остальных, открытием не было. И поначалу страх большинства, при виде ее возвращения, сменился проблесками робкой надежды и некой уверенности, и даже радости, а то некоторые ее явно уже успели похоронить и списать, дуры. Затем, После осознания очевидного, положительных чувств стало даже больше, ибо кое-кто приободрился от ее вида и поверил, что коль она вернулась, то сейчас и поведет их, а по ходу разберется и в том, что же им делать и как быть. Хорошие вопросы, пока без хорошего на них ответа, ибо играть по правилам монстра, ни ответ, ни для них. Но она не успела дать даже его, когда страх стал сразу же в разы сильнее. И случилось это по очень простой причине, ибо как Чо теперь ощущала их, так и они смогли ощущать ее, но только ее. А она была в гребаном смятении, ошеломлении и ужасе, ставшим особенно сильным, когда до нее самой это дошло. Гребаная эмпатия. И в отличие от чертового монстра она свои эмоции скрыть не могла. Или скорее, пока не умела. А это важно? Нет, ибо было уже поздно. Как показала дальнейшая практика, сомнения могут быть заразными, как и эмоции, как и недоверие, как и многое-многое другое. Вскоре в чужом страхе появились нотки сомнения и веры, да, но не ей и не в нее. А потом появились и подозрения, столь знакомые ей самой, правда по отношению к одному лысому монстру. А их перешептывания, тихие, но столь хорошо теперь слышимые ею, что лишь усиливали ее смятение. Как и их разговоры жестами, что ее новые глаза легко замечали, а натренированное за годы сознание переводило чуть ли не автоматически. Даже урну в ее руках, с прахом одной из павших перстов, была воспринята другими как слабость и поводом подозревать ее. А в чем, и она и слабость, серьезно, первыми в ней открыто и в голос усомнились те самые младшие из Китая во главе с их бывшей лидершей, одной из тех двух, что не так давно сбежали в страхе. Но тут важным было не это, а зависть. Кто-то ей завидовал. Так еще и этот кто-то желал занять ее место, дабы вместо нее стоять первой и говорить с этим лысым чудовищем, серьезно. Как оказалось, да, и это тоже было очень неожиданным для Чо открытием, ведь она не читала мыслей, но, оказывается, могла по эмоциям их очень четко уловить. Особенно, если задаст вопрос прямо и прочувствует отклик эмоций собеседника в ответ. А еще собеседник, уже по ее отклику, легко мог понять, что и она это поняла, и прийти в ужас от этого, и из-за этого даже в открытую усомниться в ее верности руке, ее, Чо.